Глава шестая. Мы честно просидели в номере до 3 часов пополудни, а затем вернулись на Бейкер-стрит. Пора было обедать, а у Холмса, как я поняла, к тому же имелись еще и какие-то свои дела. «Ладно, сегодня нам не повезло», — сказал великий сыщик. «Посмотрим, что принесет нам завтра». На следующий день мы продолжили осуществлять хитроумный план Холмса. Пришли еще 6 художников. Среди них даже одна девушка. Но тот, кого мы так ждали, к сожалению, опять не появился. Шерлок после моего рычания исправно давал каждому претенденту 1 шиллинг, извинялся за беспокойство и выпроваживал из номера. Кто-то уходил молча, а кто-то с явным неудовольствием и даже со злобой. Та же история продолжилась и на 3-й день нашего дежурства. Шли все не те. Но потом я, наконец, учуяла знакомый запах. Несомненно, это был тот, кого мы ждали, ошибиться невозможно. И внешность посетителя тоже полностью соответствовала описанию, предоставленному нам лордом Гилфордом. Молодой человек примерно 25 лет, брюнет среднего роста с умными и живыми карими глазами. Улыбчивый, обходительный и весьма приятный в общении. Сразу же подкупал нас своей вежливостью и хорошими манерами. Одет гость был довольно скромно, однако аккуратно и с большим вкусом. Чувствовалось, что он весьма ограничен в средствах, но старается поддерживать свой гардероб в хорошем состоянии. Художник представился как Франсуа Геланье, по происхождению француз, но уже несколько лет живет в Англии, зарабатывая на жизнь частными уроками живописи. Говорил молодой человек действительно с едва заметным акцентом, но весьма бегло и грамотно. Я подошла к месье Геланье, понюхала его руку и сразу приветливо завиляла хвостом. «Этот тот, кого мы ждали». Шерлок правильно понял мой сигнал. «Отлично, месье Геланье», — весело произнес он. «Вы понравились Альме. Значит, получите этот заказ. Приходите завтра в это же время и приступайте к работе. Писать портрет надо будет здесь, в этом номере». Но не беспокойтесь, никто вас не станет отвлекать от работы. Нескольких дней для создания картины вам хватит, правда? Мне хотелось бы получить портрет Альмы ко дню рождения любимой тетушки. Он станет приятным сюрпризом для нее. Оплата сразу после окончания. Месье Геланье кивнул. Да, 3-4 дней будет вполне достаточно. На этом мы с ним расстались. Художник покинул гостиничный номер, а мы с Шерлоком вернулись в нашу квартиру. Вечером Холмс сказал доктору Ватсону: «Ну что же, мой дорогой друг, спектакль подходит к заключительной сцене. Завтра мы должны задержать преступника. Надеюсь, все пройдет гладко. Но на всякий случай не забудьте свой револьвер». Доктор кивнул. «Разумеется». На следующий день мы с нетерпением ждали нашего вора в номере. Я и Холмс находились, как и в прошлый раз, у стола. А доктор Ватсон сидел в кресле у двери, чтобы сразу же перекрыть преступнику путь к отступлению. Молодой человек появился ровно в 11 часов. В руках он держал мольберт и натянутый на подрамник чистый холст. А в сумке на плече, как я поняла, у него лежали кисти, краски и прочее, что могло понадобиться для создания картины. Вошел в номер, вежливо поздоровался с Холмсом, но затем увидел доктора Ватсона и нахмурился. Видимо, что-то почувствовал. Доктор немедленно встал у дверей. Путь для отхода вору был окончательно отрезан. «Месье Геланье», — торжественно произнес Шерлок, — «нам пора раскрыть карты. Я Шерлок Холмс, частный детектив. Это мой друг доктор Ватсон. А Альма — это просто Альма. Разговор наш, как вы, наверное, уже догадываетесь, пойдет о 3 картинах, которые вы украли из поместья лорда Гилфорда. Да, мне известно, как вы провернули это дело и смогли обмануть всех, подсунув вместо подлинников свои копии, поэтому отрицать что-то бесполезно. Сэр Эдуард легко опознает вас, как и его слуги. А хороший эксперт без труда определит, что оставленные вами в хибарке полотна — лишь искусно выполненные подделки». Молодой человек заметно побледнел и бросил взгляд назад, на дверь. «Получится ли сбежать?» Я подошла поближе и грозно зарычала. «Даже и думать не смей». А Шерлок демонстративно достал из кармана револьвер. Более чем понятное предупреждение. Но даже в такой безнадежной ситуации молодой художник, надо отдать ему должное, постарался сохранить лицо. Он не спеша поставил мольберт на пол, снял с плеча сумку и слегка улыбнулся. «Эксперты, вы говорите?» «Сомневаюсь. Лорд Гилфорд, например, до сих пор абсолютно уверен, что у него подлинники. А ведь он очень неплохо разбирается в итальянской живописи». «Верно», — кивнул Холмс. «Вы замечательно поработали над полотнами. Сделали их почти неотличимыми от оригинала, не говоря уже о том, что вам удалось великолепно скопировать саму манеру старых итальянских мастеров. У вас, несомненно, большой талант. Однако я, в отличие от лорда Гилфорда и других любителей искусства, по образованию химик. И, проведя несколько опытов, смогу доказать, что картины, оставленные вами в сарайчике, были написаны совсем недавно. Анализ масляных красок, думаю, подтвердит мою догадку. Что вы на это скажете?» «Что честному художнику крайне трудно заработать на жизнь». Тяжело вздохнул похититель полотен. «Вы сказали, что у меня большой талант?» «Да, это так, все говорят. Но он приносит мне одно разочарование. Что толку быть гениальным художником, если твои картины никому не нужны? Если их никто не покупает, а на тебя смотрит, как на пустое место? Или же сверху вниз?» Молодой человек говорил громко, уверенно, страстно. Видимо, ему очень захотелось выговориться. «Позвольте представиться. Мое настоящее имя Джованни Марбелли. Я родился на севере Италии в небольшом городке Пьярни. С детства мечтал стать художником. Учился живописи сначала во Флоренции, а потом в Риме. Думал создавать произведения искусства, но... У нас в Италии, мистер Холмс, каждый второй или художник, или певец, или, на крайний случай, актер. Талантливых людей очень много. А вот денег крайне мало. У меня, к сожалению, не было ни достаточных средств, чтобы пробиться в качестве живописца, ни богатых родственников, которые бы меня поддерживали. Мне с ранней юности пришлось самому заботиться о себе. Искать себе жилье, пропитание, одежду. Да, я хорошо умею рисовать, это правда. Но мои работы на родине покупали крайне плохо, и мне часто приходилось голодать. 18 лет в поисках лучшей жизни я покинул Италию и перебрался в Англию. Очень надеялся, что здесь смогу проявить свой талант в полной мере. Но, увы, живопись по-прежнему не приносила мне достаточно денег. Я еле-еле сводил концы с концами. Пришлось забыть о собственном творчестве, о своих планах и амбициях, и начать зарабатывать на жизнь частными уроками, учить искусству рисования богатых детишек, как правило, глупых, ленивых, ни к чему не способных и не имеющих никакого таланта. «Быть учителем — достойная профессия», — веско заметил Холмс. «К тому же это верный кусок хлеба. Но это не совсем то, к чему я стремился», — в отчаянии воскликнул молодой человек. «Точнее, совсем не то. Иметь талант и тратить его на всякую ерунду. Да и вообще. Мне приходилось постоянно улыбаться, кланяться родителям, откровенно льстить им, хвалить их детей. Да, миссис, ваша дочь очень талантлива, но ей нужно заниматься усерднее, и тогда она, несомненно, добьется успеха. Я абсолютно уверен, сэр, что великолепные пейзажи вашего сына со временем займут почетное место в какой-нибудь известной галерее. Знали ли бы вы, мистер Холмс, до чего это было противно и унизительно? Отдавать всего себя и свой талант ни за что, получая всего по 3 шиллинга за урок, твердо при этом зная, что ты намного умнее и одареннее тех, кто смотрит на тебя свысока, только потому что у них есть положение в обществе и солидный счет в банке. А у тебя почти ничего. Как это горько и несправедливо. Впрочем, чего уж там, вы вряд ли меня поймете. Вы тоже один из этих. Ладно, я проиграл. Зовите полицию. Мы всегда успеем это сделать», — задумчиво произнес Холмс. «Вы, мистер Марбелли, кажется, собирались скрыться с украденными картинами и выбрали, как понимаю, какую-то страну в Южной Америке». «Это вам тоже известно?» — удивился Джованни. «Да, я думал уехать в Аргентину. Там очень любят и ценят старинную европейскую живопись. Я мог бы выгодно продать полотна и начать новую жизнь. Думал, что за океаном мне повезет гораздо больше, чем в Старом Свете. Я заметила, что доктор Ватсон смотрит на Джованни с сочувствием. История молодого человека растрогала его. Да и Шерлок не спешил, вопреки обыкновению, вызывать инспектора Лестрейда. Пауза несколько затянулась, все молчали. Наконец, Холмс сказал: «Давайте договоримся так, молодой человек. Во-первых, вы сейчас расскажете, где находятся украденные шедевры, чтобы я смог вернуть их законному владельцу и таким образом закрыть дело. Во-вторых, подробно опишите способ, с помощью которого вам удалось добиться такого удивительного эффекта старения картин. Это уже лично мой интерес, как детектива и как ученого. В случае, если эти два условия будут полностью выполнены, я обещаю не вызывать полицию. Более того, я дам вам деньги на билет до Буэнос-Айреса, чтобы вы смогли осуществить свою мечту, и мы забудем об этом досадном происшествии». Мистер Марбелли был чрезвычайно удивлен таким неожиданным и весьма щедрым предложением Холмса. Да и я, признаюсь, тоже. Однако думал он совсем недолго. Еще бы, вместо тюрьмы оказаться в Аргентине, начать новую жизнь, осуществить свою мечту. «Хорошо, я согласен», — произнес Джованни. «Тогда давайте так. Вы объясните доктору Ватсону, где находятся подлинники, и он привезет их. За это время вы очень подробно, в деталях, объясните мне способ, позволивший быстро и качественно состарить полотна. После этого я отдам вам обещанные за портрет Альмы 10 гиней. Этого вполне хватит на пароходный билет до Буэнос-Айреса. В каюте третьего класса, разумеется. И даже, полагаю, немного останется на первое время и обустройство на месте. Получив деньги, вы немедленно покинете Англию, и мы навсегда забудем об этом деле». Джованни снова кивнул. «Согласен». Он подробно объяснил доктору, как найти похищенные полотна. Оказывается, они были спрятаны совсем недалеко от нас, буквально в получасе езды, в одном недорогом пансионе, где он снимал крошечную меблированную комнату. Доктор Ватсон отправился за полотнами, а мистер Марбелли тем временем стал объяснять Шерлоку свой уникальный метод. Вскоре они оба так углубились в это описание, что можно было подумать, будто передо мной сидят не частный детектив и преступник, а два чрезвычайно увлеченных своим делом химика. Я, если честно, ничего не поняла из их разговора. Название каких-то химических веществ, воздействие на красочный слой и холст. Беседа носила вполне дружеский характер, но я на всякий случай внимательно наблюдала за гостем. Бдительность никогда не помешает. Через час с четвертью вернулся доктор Ватсон. В руках он держал плотную картонную коробку, в которой и находились полотна. Холмс достал их и внимательно осмотрел. Все были, как и положено, в своих позолоченных рамах. Никакого сомнения в том, что на этот раз мы имеем дело с подлинниками, ни у кого не возникло. После чего сдержал свое обещание. Вручил мистеру Марбелли 10 гиней. И тот, еще не веря в свою удачу, тут же покинул нас. Как сложилась его дальнейшая судьба, попал ли он в Южную Америку, удалось ли ему прославиться и разбогатеть, я не знаю. Меня интересуют лишь преступления и их раскрытие, а не новинки изобразительного искусства. Но я надеюсь, что у него все будет хорошо. На следующий день мы с Холмсом еще раз посетили лорда Гилфорда и вернули ему украденные картины. Пожилой джентльмен был не просто удивлен, а буквально поражен. И тем, как Шерлоку удалось раскрыть это весьма хитро задуманное и ловко исполненное дело, и тем, как он смог так быстро найти настоящие картины. Разумеется, в знак признательности и безмерной благодарности лорд Гилфорд выписал Холмсу чек на кругленькую сумму — целых 30 гиней. Это полностью компенсировало все затраты Шерлока и даже с лихвой перекрыло их. Впрочем, сэр Эдуард — богатый человек. А возвращенные шедевры раннего возрождения вообще стоят сумасшедших денег. К тому же мы спасли его репутацию, а это тоже кое-чего стоит. Несмотря на все просьбы инспектора Лестрейда, Шерлок весьма общо, без деталей и подробностей, рассказал, как удалось найти похитителя и убедить его вернуть шедевры. Таким образом, дело было полностью и окончательно закрыто. Правда, на этот раз слава инспектору не досталась. Вор официально так и не был найден и арестован. Но ничего, ему, надеюсь, повезет в следующий раз. И еще, Лорд Гилфорд на радостях подарил Холмсу те копии, которые нашли в сарайчике, в качестве особой благодарности. Но я лично думаю, потому что просто не захотел оставлять их у себя. Это ведь напоминание о том, как он опозорился. Принял подделки за оригиналы. Шерлок заказал для них красивые рамы и повесил картину у нас в гостиной. Они стали подлинным украшением нашей маленькой квартиры. Причем римский пейзаж с девушкой великий сыщик разместил прямо над камином, на самом видном месте. Иногда, глядя на этот пейзаж, он задумчиво произносит: «Оступиться может каждый, Альма, особенно в молодости. Я лично хорошо понимаю мистера Марбелли. Ужасно быть образованным, умным, талантливым человеком, но при этом таким бедным. И знать, что тебе никогда не преодолеть грань, разделяющую наше общество на социальные группы. И я очень рад, что мне удалось ему помочь. Надеюсь, что в Аргентине он добьется своего и получит заслуженную славу, а также деньги. Так что я поступил правильно, отпустив его. Да и вообще, один талант всегда должен помогать другому. По-моему, лучше и не скажешь. Я лично полностью с этим согласна. И последнее, в качестве постскриптума. Через несколько лет Шерлок, пролистывая очередной номер газеты, увидел такую заметку. В картинной галерее миссис Пилфорд в Нью-Фолке вчера открылась выставка работ молодых современных художников. На ней представлено более 100 картин, собранных буквально со всего мира, даже из таких далеких от нас стран, как Аргентина и Бразилия. Среди той мазни, которую принято сейчас называть новой живописью, внимание публики привлекла картина под названием «Портрет Альмы». Молодой и пока малоизвестный художник Хуан Морелло из Аргентины изобразил на ней весьма милую, симпатичную черную таксу в комнатных интерьерах. Судя по обстановке гостиничного номера, зрителей особенно поразило мастерство, с которым был выполнен этот чудесный портрет. Такса на нем выглядит буквально как живая. Вот что значит настоящий талант, а не то уродство, которое некоторые пытаются выдать за новое искусство. «Альма, может, сходим, посмотрим на твой портрет?» — спросил меня Шерлок. Я гавкнула. «Почему бы нет? Мне это тоже будет интересно». К сожалению, обстоятельства сложились так, что нам не удалось осуществить свой план. Вскоре после этого разговора Холмс начал новое расследование. Крайне сложное и опасное. И нам стало уже не до портрета. А потом выставка закрылась. Увы и ах. Но ничего. Может быть, я еще увижу его. Чего только в жизни не бывает.